Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 15 главы. Майявадии говорят: представьте себе любую форму и поклоняйтесь ей как Богу. Но форма Бога не является плодом чьего-то воображения. Она реально существует и подробнейшим образом описана в Ведах. Находясь на земле, Кришна явил свою духовную форму и трансцендентные деяния. Тело Кришны – это сат-чит-ананда-виграха. В нем нет ни грана материальной скверны. Кришна нисходит в материальный мир на радость своим преданным, которые всегда жаждут увидеть Господа. Его главная цель – доставить удовольствие преданным, и попутно он расправляется с демонами, которые преследуют преданных. Демоны никогда не оставляют в покое преданных. Они распяли Иисуса Христа только за то, что он проповедовал сознание Бога. Хираньякашипу тоже пытался убить своего 5-летнего сына Прохладу Махараджа только за то, что он все время говорил о Кришне. Много великих демонов пыталось убить даже самого Кришну: Путана, Агасура, Бакасура, Камса. Но Кришна, будучи всемогущим, неизменно одерживает верх над силами зла. На самом деле, каждый, живущий в материальном мире, в той или иной степени является асуром, то есть атеистом. Поэтому проповедник должен научиться терпеливо сносить нападки асуров и говорить с ними так, чтобы они тоже могли стать преданными. Особенно важным в данном стихе является слово «сприханиям». Оно означает, что мы всегда должны говорить о Кришне с любовью. Только тогда наши слова принесут нам благо. Одно из имен Кришны – Утамашлока. Оно значит, что, прославляя его, преданные находят самые красивые слова. Далеко не всякие слова годятся для прославления Господа. В ведических писаниях, а также в Библии и Коране есть очень много замечательных молитв, обращенных к Господу. Хотя христиане и мусульмане не поклоняются божеству, они возносят Господу молитвы, а это тоже бхакти, арчанам ванданам. Просто молясь Господу ванданам, тоже можно достичь цели жизни. Довольный нашими молитвами, Господь будет отвечать нам и беседовать с нами. А когда отпущенное нам время жизни подойдет к концу, мы оставим материальное тело и вернемся домой к Богу. созерцая пленительный облик Господа, Его прекрасное улыбающееся лицо, и, слушая Его сладкозвучные речи, чистый преданный забывает об окружающем. Его чувства, поглощенные преданным служением, перестают заниматься чем бы то ни было еще. Так он сам, того не желая, без особых усилий обретает освобождение. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 25, стих 36. Комментарий Шрилы Бхактивиданты с вами Прабхупады. Преданные делятся на три категории, но даже те из них, кто относится к третьей, самой низкой категории, являются освобожденными душами. В данном стихе говорится, что хотя преданные третьего класса и не обладают знанием, приходя в храм, они любуются убранством божества и, погружаясь в мысли о Господе, перестают замечать окружающее. Утвердившись в сознании Кришны и заняв свои чувства служением Господу, преданный незаметно для себя обретает освобождение. Это подтверждает также Бхагавад-гита. Практикуя, как предписано в шастрах, чистое преданное служение, человек очень быстро достигает уровня брахмана. Как сказано в Бхагавад-гите, живое существо изначально является брахманом, поскольку индивидуальная душа – это неотъемлемая частица верховного брахмана. Но когда живое существо забывает о том, что его предназначение – вечно служить Господу, оно попадает в плен к майе. Забвение своего истинного предназначения называется майей, но само по себе живое существо всегда остается брахманом. Поняв свое истинное положение, живое существо начинает сознавать себя слугой Господа. Когда живое существо называют брахманом, имеется в виду, что оно достигло уровня самосознания. Даже преданный третьего класса, который не обладает знанием об абсолютной истине, но с благоговением склоняется перед Господом, думает о Господе, созерцает образ Господа в храме, преподносит Ему цветы и плоды, незаметно для себя обретает освобождение. С великой верой и преданностью бхакты поклоняются Божеству и ухаживают за ним. Божества Радхи и Кришны, Лакшми и Нараяны, Ситы и Рамы пленяют сердца преданных, так что стоит им войти в храм и увидеть божества во всем великолепии их убранства, как они тут же погружаются в мысли о Господе. Так преданные обретают освобождение. Другими словами, в данном стихе подтверждается, что даже преданный третьего класса находится на трансцендентном уровне и значительно превосходит тех, кто идет к освобождению философским или каким-либо иным путем познания. Даже таких великих имперсоналистов, как Шукадева Госвами и четверо кумаров, покорила красота стоящих в храме божеств, их великолепные украшения и аромат листьев туласи, предложенных Господу. В результате они стали преданными. Хотя они уже были освобожденными душами, они не пожелали оставаться имперсоналистами и, плененные красотой Господа, стали преданными. В данном стихе особенно важным является слово «виласа». Так называют деяния или игры Господа. Согласно правилам, регулирующим храмовое поклонение, преданный должен приходить в храм не только для того, чтобы любоваться красотой божеств, но и для того, чтобы слушать Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-Гиту и другие писания, которые регулярно читают в храме. В каждом храме Вриндавана ежедневно проводятся чтения священных писаний. Таким образом, даже начинающие преданные, которые не разбираются в писаниях или не имеют времени на чтение Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-Гиты, получают возможность слушать повествование об играх Господа. Это позволяет им постоянно размышлять о Господе, о Его форме, деяниях и Его трансцендентной природе. Достигая этого уровня сознания Кришны, преданные становятся освобожденными душами. Поэтому Господь Чайтанья особенно подчеркивал важность пяти основных форм преданного служения. Любой преданный должен повторять святые имена Господа: Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Общаться с преданными и служить им, слушать Шримад-Бхагаватам, регулярно приходить в храм, чтобы созерцать великолепно украшенные божества – и, если возможно, жить в святом месте, таком как Вриндаван или Матхура. Тот, кто занимается этими пятью видами преданного служения, может не делать ничего другого и, тем не менее, достичь высшей ступени совершенства. Подтверждение тому можно найти в Бхагавад-гите, а также в данном стихе Шримад-Бхагаватам. Все ведические писания сходятся в том, что даже преданный неофит может незаметно для себя получить освобождение. Дорогие друзья, продолжение чтения 15 главы книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Учение Господа Капилы, сына Девахути» слушайте в нашей следующей передаче.